Глава 7. Страна получает такого правителя, которого заслуживает. Невинные девушки гибнут во имя высокой цели, сами того не подозревая. Ведьмы иногда заслуживают спасения. Патрик Несс, голос монстра. Он понял. Отлично понял. И то, что я сказала, и то, что только собиралась сказать, но не стал забегать вперед. Пододвинул ко мне свою кружку и уставился выжидательно. Случайно и импульсивно, вмешавшись пару раз в события, я поняла, что действительно могу влиять и загодя предупредить об опасности или спасти по ходу дела. Сначала я освоила новый навык и приняла дар. Поняла, что не схожу с ума, а приношу пользу. И не быть мне поэтому отступницей. Я грустно улыбнулась. Они ж все старые, страшные, темные, сумасшедшие. А я симпатичная девочка 14 лет. Светлая ведьма, спасающая кошек. Какая ж я отступница. Илья кивнул, понимающе. Ему-то бабушка и родители-заклинатели рассказывали другие страшные сказки. И все больше о нечисти. И о ведьмах круга, поганках эдаких, обижающих ни в чем, кроме запрета на стародавних неповинных китят. Я поставила цель узнать все возможное о даре воздуха и вещи видящей. Она не могла приходить ко мне так же часто, как к Руси. Наставничество набрасывает на ведьму тень одержимости. И заметь ее кто-нибудь глазастый, мне конец. Она это понимала. Приходила редко, но метко, на всю ночь. И объясняла, рассказывала, показывала. Словом, я собиралась проникнуть в архив круга. Мой чай кончился, и я взялась за Илюхин. Выяснилась моя способность к перемещениям в вероятное будущее опять же случайно. Я сидела в архиве общего доступа и исступленно изучала материалы о стародавних, когда из закрытых подвалов вышла ведьма и разговорилась с архивариусом. Дескать, одна комната плохо работает, заклятия сбоят. И так подробно все описала, что я моргнула и очутилась там. На пару секунд, но мне хватило. Сначала, чтобы испугаться. Я же обычно предвидела смертельную опасность. И испугалась, что там что-нибудь рванет или рухнет. Но нет, ничего не случилось. И ведьмы моего перемещения туда-сюда не заметили. И ни одно защитное заклятие не сработало. Они же заточены на вторжение реальное, случившееся, а не на вероятное. В открытые окна заглянуло закатное солнце, располосовав рыжим стены и диван. Порхнул ветер, наполнив дом хвойной свежестью. Я вдохнула, выдохнула и снова сосредоточилась на беседе. Я взялась за тренировку. Сначала на 3 секунды перемещалась, потом на 5, потом на минуту. А через 2 месяца смогла остаться на час и приступить к изучению материалов. Забрать их с собой получалось, но лишь на время, максимум на полчаса. После они таяли в руках, возвращались обратно. — И ты начала слушать, — догадался приятель. Я даже рискнула разузнать подробности. Я осторожно прислонилась плечом к стене. Мы изучали на уроках всевозможную защиту, и между делом я поинтересовалась архивной и получила от наставниц план подвалов и коридоров и каждого зала. В будущем ходить из одного помещения в другое не получалось. Двери всегда были заперты. А с планом дело пошло шустрее. Я представляла архив целиком и свободно перемещалась по известным залам. Через 1/2 года обычные подвалы закончились, кроме одного, запертого личной печатью Верховной. — Ты и туда пролезла, — улыбнулся Илья. — Трудно ли умеючи? — я хмыкнула. — Да, что-то подслушала, что-то вызнала, получила общее представление, дофантазировала и просочилась. Конечно, я не была готова к правде главного архива круга. Долго ее переваривала и утрамбовывала. Но о первых Верховных кое-что узнала. Я окончательно приняла дар и наставницу и нацелилась на новые объекты. и полезла к наблюдателям, — опешил он. — Это же самоубийство. Я повела плечами. Кто об этом думает в 16-17 лет? Я проходила через любую защиту, я не оставляла никаких следов. Мое пользование личным архивом не засекла сама Верховная. Да, полезла. Мне не хватало знаний о вещевидящей. И для начала я подружилась с парой наблюдателей. Парни мне попались нужные. Чтобы понравиться, они распушали хвосты и выбалтывали много полезного. А мне только и оставалось, что восторженно хлопать ресничками и трепетно выдыхать. «Да ты что? А у нас всего 10 шкафов в ученическом архиве. А у вас 50? Да ты что? А что есть еще интересного? И как все помещается? Да ты что?» Приятель посмотрел на меня с оскорбительной недоверчивостью, смерил внимательным взглядом и явно чего-то недопонял. «Илюх», — я улыбнулась, — «я же не всегда была такой, не подходи, убью. Я была нормальной девочкой и любила повилять хвостом. Это со времен отступничества у меня на первом месте инстинкт выживания. Колен так ломит, что не до внимания, а наблюдателей хочется перестрелять практически поголовно. А в юности я...» В общем, вытянула я из своих ухажеров по крупице информацию об устройстве наблюдательских архивов и пошла на дело. Я глотнула чая, вспоминая недосягаемо далекое и такое щемяще близкое прошлое. Вседозволенность, в некотором смысле всемогущество. Это стало наркотиком. Я почти забросила учебу. Я не досыпала, не доедала, да и пожертвовала многим. Тот период жизни одно сплошное «хочу и еще». И на пути к бесценной информации об устройстве архивов меня ничто не останавливало. А архивная информация однажды потеряла ценность. Главным было попасть в вожделенное место. «Как ты не прокололась?» Илья нахмурился. «Как никто не заподозрил?» «А их знаешь сколько?» Я фыркнула. «Наблюдателей. Там такой аппарат. Только мелких служащих первой и второй ступеней больше сотни. А есть еще третья, четвертая, седьмая. Советы, ученики. И мне хватило тогдашних мозгов выбирать тех, кто попроще, работающих в разных отделах, чтобы обойтись без пересечений на почве общей подружки. Они реально думали, что я просто хочу пойти работать к наблюдателям, поэтому так всем интересуюсь. И, конечно, где-то повезло». «И на чем ты споткнулась?» «Ни на чем, к счастью, не тогда». «Тогда моя младшая сестренка, ей было лет 10, однажды подошла и спросила, почему я перестала с ней играть и больше ее не люблю. Я закрыла глаза. Меня как током ударило. Я вспомнила, что я не одна в этом мире, мне есть что терять и кого терять. Родители в всех делах и заботах мало обращали на нас внимания. Меня после ночи выбора и вовсе скинули на наставниц круга. А вот сестренка заметила. И я затормозила. И вовремя, и не очень». Я глотнула чая, обнаружила, что напилась травы, и досадливо сплюнула в чашку. Отодвинула ее и потянулась к рюкзаку за водой. «Есть хочешь? Бери сам». В общем, лазить по архивам я прекратила. Но если дар не использовать, то он использует тебя. Ко мне вернулись галлюцинации, кошмары. И в более страшном виде. Теперь я наблюдала, как убивают людей, ведьм и их детей. И на этом тогда споткнулась. Илья, добравшийся до булочки, аж перестал жевать. За несколько лет работы над даром я развела его так, что он вышел за пределы кошек и 10 метров до события. Он шагнул далеко за границы города и за границы прежнего 10-минутного времени. Я видела то, что должно случиться за сутки, за несколько дней, за неделю. А еще видение перестало быть однократным. Сначала галлюцинация, а сразу за ней реальность. И я неделю наблюдала одно и то же, пока не... Я запнулась. Адар будто говорил, давай поможем, узнай местность, узнай людей, пойми, как добраться и доберешься, у нас есть время. И однажды это получилось. Приятель отложил свой ужин от греха подальше. Встретившая меня немолодая ведьма, глава семьи, подлежащая уничтожению, к счастью, поверила моему сбивчивому рассказу. Мне удалось переместиться заранее за несколько часов до нападения, и они спаслись. А ведьма сказала, уходи. Уходи к отступникам, не то подведешь свою семью. Ты предупредила, и охотники начнут искать того, кто нас спас, и найдут. Уходи. Я вспомнила лицо ведьмы. И напоследок она назвала имя твоей бабушки. Вернувшись, я решила рассказать все маме. Уйти просто так, исчезнуть с концами, я не могла. Я передала Илье бутылку с водой и продолжила. Мама выслушала, поверила и все обставила в лучшем виде. Меня убила незарегистрированная нечисть. Такое порой случается, да? Бывает, что и тело после не остается, только ошметки окровавленной одежды. Я ушла из дома под первой чужой личиной, с подложенными документами и кое-какими деньгами. А рядом шла вещая, видящая и стирала все мои следы. Меня искали, но так и не нашли. Наставница позаботилась. А у бабушки ты развернулась. Еще как! Я улыбнулась. Терять стало нечего, подводить некого. А удавка, как связующее звено между всеми вынужденными отступниками, была крайне заинтересована в информации, хранящейся в наблюдательских архивах. Я и подучилась, и развернулась. И по старым следам сходила, и новые архивы вскрыла. А твоя бабушка снабдила меня амулетами, чтобы снимать иллюзорные копии с документов. И они не исчезали, как украденные. Я снова со значением указала на потолок, на грозди артефактов. Грязноватая, конечно, работа. Зато я пролезла даже в сейф главы наблюдателей через его секретаря. Бедняга хоть выжил? Конечно. Я не убиваю без веских причин. Мы почистили, подкорректировали ему память и отпустили во свояси. Правда, он лишился должности, но точно знаю, что выжил. А в сейфе, Илюх, я, наконец, подошла к тому, ради чего с болью вспоминала любимое прошлое. Нашлись досье тех, кого мы называем безымянными. Несуществующие люди, да и вряд ли люди. Повернувшись, я дотронулась до нужного камня и пальцем очертила символ ключ. В воздухе один за другим замерцали голограммы первых страниц досье. Фото, фио, список бюрократических сведений. 12 неуловимых, несуществующих и бесконечно опасных подручных наблюдателей. Бесцветные, неброские, неприметные. Илья резво отложил очередную булочку и вскочил на ноги, изучая выцвевшие фотографии, вчитываясь в убористый текст. «Обрати внимание на лица», — посоветовала я, снова устраиваясь на паласе, поджав здоровую ногу и вытянув проклятую. «Они все похожи, как близнецы. Цвет волос, цвет глаз, даже форма лиц и вроде как индивидуальные формы ушей. И каждый из них числится в мертвецах. Героически погиб при исполнении больше сотни лет назад. А между тем вот этого, — и указала на досье, — я наблюдала в том видении, после которого ушла из дома. А мне до 100 лет еще далеко. Как ты их различаешь?» Приятель присматривался и щурился, но явно не находил отличий. «Сейчас покажу». Я осторожно встала. Эти-то отличия привели меня к идее препарировать хоть одного безымянного. Ну и, кстати, сходство. Скажи-ка, заклинатель, потомки какой нечисти похожи друг на друга один в один? Многие, — он пожал плечами, — особенно в детском возрасте. Но во взрослом сильное сходство потомков чаще всего встречается у насекомых и у некоторых земноводных. Но их сейчас очень мало. — Погоди, — оживился. Ты опять про ящериц? Да, ящерицы, как и клещи, то бишь бесы. Единственная нечисть, способная вмещать любое количество любой силы, сказала я веско. Но безымянные — это опять бесы. Наши странные насекомые, которые в роду идентичны практически во всем. Внешность, потенциал, характер, силы. Ящерицы не способны к подселению, в отличие от клещей. И все известные случаи потомства нечисти и человека только и всегда от клеща. И бесова сила в крови у потомков с рождения, переданная от папы одержимого. Ты когда-нибудь видел живого клеща? Увы, вздохнул Илюха разочарованно, не довелось. Знаю, что круги приглядывают за парой-тройкой особей, но очень хорошо их прячут. Тогда смотри. Я вернулась к стене и активировала следующий камень, показывая несколько портретов. Эта милая семейка находилась под протекцией наблюдателей в те давние времена, когда известным тебе путем жертвоприношений создавались заклинательские угольки. Когда заклинатели узнали, откуда взялась их сила, они разругались с наблюдателями, ушли от них и с тех пор на ножах. И семейку пришлось реорганизовать, ибо сдерживать ее стало некому. Илья внимательно изучил голограммы восьмерых бесов, перевел взгляд на безымянных, снова на бесов и в молчаливом шоке посмотрел на меня. Родство безымянных с клещами отмечалось сразу. «Ну-ну», — примостившись на подоконнике, подбодрила я. «Заметил отличие?» «Глаза», — поколебавшись, указал он на первого безымянного. «У этого нет зрачка, как и у большинства насекомой нечисти, как у тех же бабочек». «Дальше?» Он придирчиво изучил второго, пожал плечами и перешел к третьему. Долго-долго рассматривал со всех сторон, а потом догадался отойти и взглянуть издали. «Кожа плохая», — заметил приятель после минуты. «Оспины, как у пауков, на месте дополнительных глаз». Я кивнула. «Дальше». Илья понял, в чем фишка, переворошил свои знания и начал уверенно угадывать отличия за отличием. Отсутствие кадыка, как у гусеницы, странный прикус, как у муравья. А вернувшись ко второму, признал, да, отличительные черты не видит, но отчего-то уверен, что по этому конкретному типу потопталась мелочь вроде мушки. Мухи, поправила я. У него черты лица мельче, чем у других. Меньше нос, уши, глаза. Все насекомые, подытожил приятель. Все похожи между собой и на свою бесовую семью. Кроме одного отличия, указывающего на то, что помимо наследства одержимого, у них есть что-то еще. А-12. Намек на круг? Нет, хотя у них даже верховный есть. Я нажала на следующий камень, показывая одиночный портрет. 12, потому что каждый работал с ведьмами одной определенной сферы, наиболее уязвимой перед качествами того самого насекомого. А это, собственно, их вожак. Да, Илья с недоверием и сарказмом посмотрел на тщедушного, худосочного типа, бесцветного, как и его коллеги. И один в один на них похожего. И, что характерно, без отличия. Неужто та самая медуза? Медузы рангом ниже, отозвалась я. Они исполнители, убийцы. Я знакомлю тебя с верхушкой, с теми, кто выслеживает неугодных ведьм. Находит, отдает приказы и контролирует их исполнение. Не забывай, внешность обманчива, и не только отступницы умеют пользоваться личинами. А сколько безымянных всего? Да чтоб я знала! Я поморщилась. Подробного списка не нашла, только досье верхушки. Думается, их от обычных магов до медуз немало. Но нам в первую очередь нужны вот эти, работающие на наблюдателей очень давно, более 300 лет, если ориентироваться на даты смерти. Поэтому глава и держит досье в сейфе. И они вот такие. Я показала толщину папки с максимальное расстояние между указателем и большим пальцем, с подробным описанием всех свойств. Не помогает? Илья снова уставился на портрет вожака. Отследить бы хоть одного, помогло бы. Я передернула плечами. «Но это гнусь! Мне иногда кажется, что в тени каждого из них таится некто вроде вещевидящий. Она, мертвая, заходя в тень живой ведьмы, набрасывает на нее покров своей ауры. И ведьма пропадает с любых радаров. Вот эти. А если таится? Вот поймать бы хоть одного мелкого, хоть исполнителя. Я вздохнула. И обязательно взять живьем. У этих красавцев есть еще одно невозможное свойство. При насильственной смерти они мгновенно мумифицируются, как и мы, ведьмы. Да ладно. Сама видела и не раз. И для справки. Мумификация – это наследие стародавних. Нечто вроде проклятия, кочующего по крови из поколения в поколение. И именно мумии нужны для создания при погребальных обрядах боевых личей. И чтобы в трудное военное время не тратить кучу времени и сил на надлежащую подготовку тела. То ли безымянные нашли в своей крови хоть каплю стихии. Ведь каждый мужчина – колдун, рожден женщиной-ведьмой. И имеет в себе эту самую каплю в спящем виде, то ли, не знаю. В этих паскудах столько загадок, что я начинаю бояться их тем больше, чем больше узнаю. Илья посмотрел на портреты, потер подбородок и задумчиво сказал. Но ведь если в них есть свойства нечисти, то и скрутить их можно как нечисть. Метку ударить по известной болевой точке и... И если эти точки мигрировали вместе со свойствами, усомнилась я. Если есть тьма, значит, есть свет, уверенно возразил приятель. И нет силы без слабости. Для нормальной работы паучьих желез нужен здоровый гормональный фон. А он не только выработку яда контролирует, но и на самоуничтожение толкает. Когда от чрезмерного напряжения или страха яд накапливается слишком быстро и грозит медленной и мучительной смертью своему обладателю. Это аксиома. — А какова главная слабость клещей? — прищурилась я. — Невыносимая прожорливость, — спокойно ответил Илья. — Они всегда голодны, им всегда мало. И всегда ловятся на... Его взгляд остановился на моей трости, лежащей на паласе. — Не дам, — ощетинилась я. — А зря. Мощный источник силы, прекрасный сыр. И он снова повернулся к вожаку. Не понимаю, в чем фишка этого неочемного типа? Я тоже. Приближался час проклятия, и я сползла с подоконника. Твоя бабушка говорила, что скорее готова признать в нем нежить. Но вряд ли такая тварь может планировать и командовать. Смерть уничтожает большую часть живых клеток мозга, оставляя крошечный, пропитанный силой функционирующий кусочек для пары простейших задач. И даже слияние нескольких хуфий в одну особь не даст столько возможностей, сколько имеет этот тип. Нежить – это нежить, а нечисть – это нечисть. И между ними бездна разницы. Хочешь досье почитать? Я нажала на нужный камень. Короткие выдержки из самого интересного. А я пока... Я добралась до рюкзака и трости. Выйду на полчасика подышать. Приятель проводил меня сочувственным взглядом и уткнулся в голографические списки. Выбравшись на улицу, я отошла к стене, где в кустах пряталась каменная скамейка. Села, выпила обезболивающее зелье и постаралась расслабиться. Расслабиться и подышать, подышать и расслабиться. Так, о чем я сказала, о чем нет? Как мы обнаружили безымянных, да. О загадках тоже, да. А об опасности и сам догадывается. Давно опустилось за холм солнце. Таяла в сумраке закатная дымка. Густели тени от деревьев. Последнее летнее тепло обволакивало расслабленностью. Горьковатый ветер шуршал первыми опавшими листьями. Хорошо бы закончить все дела до зимы. Боль почти унялась. Но я не спешила вставать и возвращаться. Здесь так хорошо. Эв, к тебе можно? Илья дочитал и отправился на мои поиски. И, судя по вдохновенной физиономии, не один, а с идеей. Конечно. Я отодвинулась, но он проигнорировал скамейку, усевшись на траве напротив меня. У меня мысль, сообщил приятель и сорвал сухой стебелек. Вещай. Я склонила голову на бок, убрав за ухо длинную прядь челки. Насчет того, что за безымянными могут ходить призраки кого-то, вроде вещи видящие. Он помолчал, помял стебелек и осторожно предположил. А если ходит? Мертвая высшая нечисть. Многие из них зависают бестелесными сущностями в тонких слоях мира. Те же лисы или кошки, те же клещи перед подселением. То есть нет никакой науки, есть лишь обычная одержимость высшим? Я невольно выпрямилась. Так ведь именно по этим признакам мы одержимых клещами людей и отлавливаем, напомнил Илья. Первая неделя — разница в поведении, а потом, когда две души приживаются и примиряются, начинается разница в мелочах. Физиологических в том числе. Я не встречал ни одного одержимого клещом, но читал много. И Идаев, не только клещи способны подселяться духом к человеку. Это древняя способность насекомых, которую утратили все, кроме бесов. Все, кто согласился на мирное существование с людьми. Но ведь остались и те, кто не согласился. Кто, как Анатолий Михайлович, веками прятался по лесам-полям? Или кого нарочно прятали в подходящих телах? Я молчала, припоминая то немногое, что слышала. «Эф, а что, если нет никакой сложной трансплантологии?» — продолжал он. «Что, если есть люди, одержимые высшей нечистью? Или, если отталкиваться от приписки «героически погибли при исполнении», есть подселенная нечисть, которой загодя подсунули тело того, кто прилюдно умер. В таком случае присутствие в человеческом теле порабощенной души колдуна сохраняет его магию. А как нечисть, находясь в теле человека, умеет прятаться и стирать следы, ты знать должна. Подселенного клеща нереально отследить, пока он не выйдет на охоту. Я лихорадочно обдумывала внезапную информацию. 12 главных безымянных, подселенные к колдунам высшая нечисть, а вожак вообще может оказаться стародавним клещом в собственном теле. Да, хороша теория. Мы думали о подобном, но старшие боялись признавать ее правильность. Да что правильность, даже возможность. Представить же страшно, чем именно сдерживали таких церберов-наблюдатели. Да, мы всегда знали, что некая нечисть на них работает. При большом желании договориться можно с кем угодно. А желание избавиться от ведьм с дарами у наблюдателей не просто большое, гигантское. Но мы полагали, что работают они исключительно с мелочью. Выслеживать и вынюхивать умеет, чужой облик на время принять сможет и довольно. Опять же, следы магии медуз постоянно сбивали прицел. И мы даже не разрабатывали подробно направление высших при безымянных, хотя знакомые заклинатели намекали. Но нам всегда то фактов не хватало, то смелости посмотреть в глаза очевидному и невероятному. А уж если тело для подселения – это потомок одержимого, то тот же клещ получает естественную подпитку и возможность пользоваться собственной магией. Приятель отбросил травинку и серьезно посмотрел на меня. Слышала? Как прошлой осенью ловили добравшихся до источников своей стародавней магии рыб. А знаешь, что наблюдатели с нашей помощью вычистили тайник с источниками задолго до ловли, прибрав все найденное к рукам? И как думаешь, для чего они могли использовать эти источники? Ведь вполне могли вернуть стародавнюю силу тем же клещам и, кстати, медузам. Точно, как током ударило меня. Безделье вредно, а безделье без информации о современных событиях опасно. От человеческого тела нечисть вряд ли откажется. В нем проще спрятаться, уснуть, не подавая признаков жизни, переждать любую облаву и пройти поверхностную заклинательскую проверку, продолжал вдохновенно рассуждать Илья. По идее, примерный расклад таков. Получили доступ к источникам, подчинили себе прежнюю силу и напитались ею. Усыпили родное тело и духом переместились в человеческое. Поработили, подселились и за работу. А поскольку древняя сила нечисти – это смесь мужского колдовства, ведьминой стихии и... Илюх, я вдохнула-выдохнула, смиряясь с известным «век живи, век учись». Можно я тебя поцелую? Потом он улыбнулся. Помнишь, бабушка жаловалась, что отступницы живут одними планами освоения прошлого? В этом ваш большой минус. Вы слишком оторваны от событий настоящего. Иначе сообразили бы, уверен. А теперь вопрос вопросов. Ты, я нацелила на него трость, можешь отследить клеща? Это не в заклинательских силах в принципе. Илья поморщился. Можно нечисти поручить, но под вопросом. У них же у всех базы данных на запахи, сформированные предками, и по генетической памяти передающиеся маркеры того, как именно пахнет конкретная нечисть. Если к известному запаху подмешать силу колдуна или стихию, нечисть искомая не распознает. Значит, надо найти стародавнюю нечисть, которая помнит стародавних клещей и не только. Я стукнула пяткой трости по земле. Поговорю с Гюрзой. Она хранитель тайника со стародавней нечистью. Одолжит кого-нибудь по старой памяти. — А меня туда? — предсказуемо запросился приятель. — А тебя потом оттуда не вытащишь, — решительно отказала я. — Ты, конечно, под бабушкиной защитой, но чем меньше людей знает о местонахождении тайника, тем лучше. Наблюдатели давно на него слюни пускают. Я быстро обдумала очередное срочное дело и добавила. Но хоть одного безымянного я все равно отловлю и отдам Анатолию Михайловичу для нужд науки. С верхушкой примерно определились. Стародавние насекомые в телах колдунов. Но нутром чую, и в исполнителях есть гнильца. Исполнители просто люди. Колдун плюс заклинатель плюс капля разбуженной ведьминой силы для мумификации и прочей мелочи. Плюс что-то еще медузное. Уж эти-то точно не способны подселяться, точно? Илья согласно кивнул. И нечисть не будет при ритуальных убийствах ведьм использовать стандартные заклинательские изгнания, современные и общеизвестные. У высших иной навык управления нечистью и иная сила. Природное старшинство, а не ваш искусственный уголек. Это люди без подселенных. И они всяко подставляют нас, чтобы мы рассорились с ведьмами и пошли за помощью и советом к наблюдателям. Приятель хмуро поджал губы. Наблюдатели и на нас давно слюни пускают, но мы слишком хорошо помним, откуда взялись. И, кстати, черт, а ведь если круг заклинателей пошлет, то иного выхода у них не будет, а приют держится на защите китенка. Если. Я вздохнула и встала. Как я не люблю это слово. Ф. Илья тоже встал. Бабушка рассказывала тебе, как контролировать клеща. Этот единственный пробел в моей теории, и он не дает мне покоя. Способ есть, но она всегда считала, что мне о нем знать опасно. И правильно считала. Ты бы сорвался в эксперименты при первом же удобном случае. Есть способ, даже два. Первый. Смешанная кровь и связующее заклятие, чтобы управлять силой клеща, перекрывая ему доступ к ней при непослушании. А второй... Я оперлась на трость. Второй еще неприятнее. Это обещание. Награда за верную службу. И, если честно, я боюсь его больше первого. Ты же понимаешь, что может потребовать вечно голодное до силы существо? Мы побрели обратно к дому. Даже не знаю, что неприятнее. Я мрачно смотрела перед собой. Мумифицируешь случайно очередного исполнителя, а вдруг он окажется кровником, и клещ сорвется. А уж это обещание. Если им пообещали нас, силу наших даров и всю тьму верховных, не уверена, что защиты китенка хватит против стародавней нечисти. Особенно, если к безымянным вдруг присоединятся опытные заклинатели. Пока в мире еще остаются ведьмы с даром, время есть. А потом... Я устало ссутулилась. Ты слишком пессимистично мыслишь, шеф. Я была ученицей вещи видящей, напомнила я. Активное видение ушло вместе с выжженным углем. Но опыт остался. Худшие предположения много раз спасали мне жизнь. У нас осталось мало времени. Мы гуськом добрались до крыльца, минуя кусты, и я первой зашла в дом, чтобы убрать голограммы и закрыть хранилище. «А можно вопрос не по теме?» Илья остался стоять в дверном проеме. «Угу». «Ты говорил, что угли можно пересаживать. Ты же можешь опять вернуть себе утраченную силу и в случае чего скрыться в приюте». «Могу». Я вручила ему пустые кружки. «Но это невыгодно. Чужой уголь никогда не заработает, как родной, и я не смогу быстро настроить его на смешанную силу. Сейчас мне удобнее иметь 5 искусственных углей и смешанку, чем один пересаженный настоящий». «Но...» — я выудила из-под майки 2 глаза. «Заготовку имею. Это природные угли в спячке. Их силу я не трогаю и к источнику своей ящерицы не подключаю. Мало ли, жизнь непредсказуема». Ему хватило так-то не спрашивать, где и как я добыла природные угли, и деловитости напомнить о том заклинателе, который бывший наблюдатель, чтобы поговорить о свойствах одержимых. Я, найдя нужные камни, показала фото и короткое досье. Илья, глянув лишь раз, сообщил, что видел, но лично не знаком. То бишь пора. «И как мосты наведешь?» — я убрала портрет. «Как известный помешанный на духах нечисти шаман», — он усмехнулся. «Подселенные в любом виде — это ж моя прямая специальность. Послушаю, что об этом парне коллеги говорят, пособираю сплетни, и тема для общения найдется. А ты, допустим, повезет, и ты выследишь кого-то из верхушки. Что ты будешь делать с клещом или с той же мухой? Не препарировать же?» Я проверила, все ли убрано, прихватила рюкзак и жестом выперла Илью за порог. Заперла дом, спустилась с крыльца и, наконец, ответила. «Идеи есть. Осталось выбрать удачную. Но наука еще не придумала ничего лучше изгнания или договора». «Ты не в курсе всех ее стародавних достижений», — я улыбнулась. «Есть еще зелье, которое наблюдатели называют сонным царством. Оно берет даже перерожденных, загоняет сущность в бутылку, как джина. В нашем случае надо только разрушить человеческое тело и...» «Варится зелье трудно, но в приюте как раз нечем заняться. Скажу ушки, пусть готовит и знакомых подключит». «А дальше все просто. Заманить, поймать, убить тело и сковать зельем дух. Оно лишает нечисть силы, связывает по рукам и ногам». К лестнице мы брели медленно, минуя засыпающие дома и размышляя каждый о своем. Я выстраивала простейший до невозможности план действий. Для начала разыскать начальство и понять, что с ним случилось. Потом Гюрзе выпросить нечисть с хорошим нюхом, а после... После проверять догадку Ильи и ловить безымянных, собственно, на себя. И ради этого можно снова обзавестись углем. И пустить слух, что ко мне вернулось вещее видящее. Или ограничиться слухом. Я и сама по себе хорошая приманка, давняя и вредная заноза в наблюдательской заднице. А дальше? Дальше будем действовать по обстоятельствам. Кстати, протянул приятель с намеком, когда впереди замаячил лестничный парапет. А восприятие-то изменилось. Ай, да брось! Я достала метлу. Моя история мало чем отличается от истории любой вынужденной отступницы. Дар проснулся, крыша едва не уехала, наломала дров и сбежала. Только вместо архивов кто-то наблюдательские мозги потрошил, кто-то тела, и кто-то в итоге рехнулся, а кто-то удержался на краю. У меня осталась семья, и я удержалась. Как и все те, кто живет в приюте. Я устроилась на метле матрасе и вспомнила. «Кстати, до города не подбросишь?» «Когда?» Илья уже поднимался по лестнице. «Часика через 2-3. Соберусь, кое-что доделаю. Да все равно ж в одном доме обитаем. Постучусь, а остальное обсудим по дороге». Он обернулся, кивнул и энергично зашагал наверх. Я пролетела мимо него и через минуту уже, крадучись, заходила в дом. Пока мы беседовали о насущном, стемнело, и ушка отправилась спать. На плите в чугунке ждала теплая картошка с грибами, а на столе стояли 2-литровые банки с запиской. По глотку 3 раза в день. Обезболивает, лечит и привыкание не вызывает. Время рассчитай сама, удачи. Возвращайся. Я достала пейджер, снова убедилась в отсутствии сообщения от начальства и, вытянув из-под блокнотной пружинки огрызок карандаша, написала Подушкиным пояснением. Спасибо. Нужны сонные царства. Как можно больше. Береги себя и девочек. Прихватила банки и отправилась в свою комнату. Перелить зелье в подходящие флаконы, прихватить кое-что из давних заначек, перебрать амулеты и подумать, не добавить ли ушки работы. На кухне зашуршал оголодавший Илья. Да, поесть на дорожку и... Эфа! В дверном проеме маленьким привидением возникла Руся. Длинная белая футболка, растрепанные косички, ни следа сна. Невидящие глазки, два огромных темных пятна на напряженном личке. Наставница говорит все правильно. «Лови бабочек», — произнесла она медленно. «И ищи реликвии в гробницах. И жди ее. Придет и поможет». Она не сердится. Ворчит, что зря отдала уголь. Но ведь дар навсегда в тебе, и она тоже всегда рядом. Тенью тени. Значит, бабочки. А реликвии и гробницы стародавних, да, приманка получше моей дурной персоны. И пусть их не могут найти уже сотни лет, я, ясное дело, тоже не найду. Но вот изобразить поиски в состоянии... Я все отступничество что-то изображаю, иную личность, иное дело, пока успешно. Руся тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Взлетела и попросила. «Можно?» Я села на постели, протянула к ней руки. «Конечно!» Девочка привычно сбросилась и обняла меня. «Ты же еще не уходишь, нет? Расскажи сказку». «Какую?» — мягко спросила я, перебирая растрепанные косички. «Про светящиеся окошки, по которым люди разговаривают», — решила Руся. «И про дороги под землей, и большие летучие шары в небе, и...» «Ладно, Дар, а давай сейчас, когда все так удачно складывается, мы вместе сделаем одно крайне нужное дело, такое, чтобы наши детки не просили сказок о чудесах человеческой техники, а постигали их наравне с чудесами стародавних. А раз уж ты, дружище, до сих пор во мне, соберись, тряпка, нутром чую, мы на верном пути». Да, медленно шли, с остановками, передышками, робкими надеждами на чудо, и добрались. Остался последний, самый сложный перевал. «Ну, Русь, слушай».